Знать бы еще, как на нас могут напасть. Ну, кое-какие соображения у меня по этому поводу есть. Колдовство, применяемое людьми, можно разделить на пару основных типов. Оно может быть быстрым и медленным. Быстрое – это то, что я только что вам показал, а с последствиями долговременного вы боретесь, снимая проклятие. Соответственно, цели строятся сами плетения. Четкие и геометрически правильные фигуры нити в первом случае с контуром завершения воздействия и сложная плавная вязь во втором без встроенной структуры самоуничтожения. Также прикладываемые силы. На медленное колдовство сил колдун почти не тратит и эффект незаметен продолжительное время. Есть также промежуточные варианты, но тут уже сложнее. В любом случае эффект не наступает быстро, есть время отреагировать. Существует еще спонтанное колдовство, которое возникает случайно. Например, когда в расстройстве человек кому-то желает плохого и этим проклинает. Но, как правило, такие плетения нестабильны и быстро рассеиваются. То есть если мы научимся с этими видами колдовства справляться, то сможем побеждать колдунов, спросил Марина. Со слабенькими недоучками у вас, скорее всего, получится справиться, а вот с кем-то серьезным, с сомнением протянул я. Да и если попадется сообразительный, направит колдовство не на вас, а на окружающие предметы, на тех же ларгов. Все может быть. Ну, с этим мы уж как-нибудь совладаем. А что может быть еще? А вот чтобы это понять, нужно вернуться к началу нашего разговора о душе мира. Начал я отвечать Марине, но неожиданно вмешалась Санина. Послушай, Ри, я сомневаюсь, что мне дозволено тут находиться. Мне нужно поговорить с матерью-настоятельницей. Я и так слишком многое узнала. Санина, начал я, в империю не для тебя, не для нас пока пути нет. Мы все действительно отверженные, посмотри на метки. Они хоть и сильно ослабли, но если постараться, то можно заметить, девушка напряглась и через минуту выдохнула. Но как же так, мы сами по себе, сами ищем пути и ты... Хочешь ты этого или нет, уже с нами. Хотя я думаю, что когда ты поживешь с нами, увидишь наш дом, то успокоишься. Но как же без церкви, без патриарха? Для всех мы уже мертвы и над нами никто не властен. У нас, по сути, своя церковь, как у эльфов или у гномов. Она такая же, как в империи, но только со своими особенностями. И придет время, когда нас признают и в остальной империи. Но это ересь. Не может быть еще одной церкви у людей. Возмутилась монахиня. Ну почему же? Мы ничем не противоречим церкви людей. Все, как и в империи. Тем более, что на самом деле церковь неоднородна и уже заметно разделение на церковь отца и матери, потом ордена и прочее. У эльфов так вообще 5 церквей, и все как-то мирятся. А мы реально противостоим последователям темных богов и кроме нас это никому не по силам. Так что без вариантов, нас признают. Может быть, сначала как отдельный орден, но скорее всего как самостоятельную ветвь. К этому есть предпосылки, да и религиозных распри никто не допустит, слишком многое на кону. Так что в любом случае будем договариваться. Ну, эльфы, это же не люди, у них может быть и по-другому, попыталась возразить Санина. И сколько вас? Действительно, нас пока еще очень мало, но готовятся новые монахи. Скоро сама все увидишь. Правда, если ты не надумаешь от нас уходить раньше времени, хоть это и глупо. А пока ответь, ты готова стать на путь противодействия последователям темных богов и начать обучение? Готова пойти по пути своей веры? Девушка на минуту задумалась. Я смогу уйти, в любое время, только я прошу, не спеши. Побудь с нами, хотя бы пока метка не исчезнет. Поговори с отцом Сараном, он все объяснит намного лучше меня. Хорошо, я пока с вами. Согласилась Санина, и хочу учиться, чтобы сражаться с колдунами. Непростой момент, девушка не уверена в том, что поступает правильно, но решила остаться, чтобы разведать и получить знания. Не лучший вариант, но терпимый. Ничего, придем в Скальм, там ее Саран обработает, а пока нужно продолжить лекцию, и так отвлеклись. С этим разобрались. Я пытался объяснить, что такое колдовство в моем понимании, и остановился на душе мира. На самом деле это очень и очень сложная и многообразная вещь, полностью завязанная на энергии аур. Можно сказать, что это целый мир энергии и уверенно утверждать, что сфера действия колдовства лежит именно в этом мире, так как колдовство влияет на ауры людей и уже оттуда на материальный мир. Мы пока еще сталкивались только с проклятиями, но это на самом деле мелочь. Лишь одна из возможностей ауры. Вы знаете о пророках, оракулах, тех, кто всегда отличает правду от лжи тех, кто помогает тайной страже, отыскивая преступников и прочих видящих. Они неким образом могут взаимодействовать с аурами из душой мира, добывая оттуда информацию. В некотором смысле их также можно определить как колдунов. Какие еще возможности может дать знающим людям Гея, я даже не могу предположить. Поэтому предсказать арсенал последователей темных богов невозможно. Судя по сложности проклятия, их уровень знаний намного превышает мой. Кроме того, покровители не прочь поделиться чем-то новым со своими последователями, и поэтому столкновение с грамотными колдунами непредсказуемо. То есть колдовство – это работа с аурой. В своих проявлениях оно безгранично разнообразное. Может быть и полезным, и нейтральным, и, как в случае с последователями темных богов, вредоносным. Но не надо отчаиваться. У нас есть защита и оружие. Это в первую очередь ваша молитва, во время которой боги наделяют вас своей защитой и знания, которые я передаю вам. Также у нас есть преимущество. Это аурное зрение. Я научил вас им пользоваться, скоро научу и Санину. По сути, я открыл третий глаз. Это наше основное орудие и одновременно инструмент, при помощи которого можно изучать мир. Так что смотрите, наблюдайте и учитесь. Я передам вам все, что смогу, но этого будет мало. Придется поработать и самим. А откуда взялись эти темные боги? Задал вопрос Марина. И как же ответить? Если я выскажу все свои мысли, то может возникнуть вопрос о том, кто же такие светлые боги, которым все поклоняются. Ладно, попробую выкрутиться. Ну, я точно не знаю, но есть предположение. Для меня они сродни глистам и прочим паразитам. Сравнение, конечно, примитивное, но по сути верное. Это нечто, что живет в теле Гея и тянет из нее силы, одновременно уничтожая душу мира. Это нечто ищет последователей, при помощи которых и выпивает соки Тараны. При этом, возможно, сами темные боги не до конца понимают, что уничтожают то, чем питаются. А мы с вами, в некотором смысле, лекарство, которое поможет Гею справиться с паразитами. Правда, хотелось бы добавить, что так называемые темные боги – довольно убогие образования. Существуют более совершенные сущности, которые также живут и преследуют свои цели, и некоторым из них наша деятельность не нравится. Вот с ними пересекаться совсем не хочется. Это поопаснее темных богов будет. Получается, существует целый мир колдовства, или иначе, энергетический мир, со своими многочисленными правилами и возможностями, и он тесно связан с нашей жизнью, заметил Марина. На самом деле все еще сложнее. Существует еще один мир, назову его эфир или астрал. Это место, где живут души или духи. Про то, что там происходит, и какие там правила, я знаю еще меньше. Так что на самом деле Тарана – это три мира – материальный, энергетический и духовный, тесно связанные и переплетенные между собой и при этом неотделимые друг от друга. Откуда ты все это знаешь? В свою очередь поинтересовалась Санина. Скажу так, в свое время я узнал много различных теорий об устройстве нашего мира. Потом столкнулся с колдуном, который меня многому научил и подтвердил часть теорий. И ты не стал последователем темных богов, как это возможно? Такого же еще никогда не бывало. Как ты смог убежать? Засыпала меня вопросами монахиня. А я и не смог убежать. Я тогда умер. Но вот рассказывать об этом я не стану никому. Так же как и о том, почему я живой. С нажимом произнес я и обвел тяжелым взглядом окружающих, давая понять, что больше ничего по этой теме они не узнают. Ладно, хватит на сегодня. Продолжим позже, у нас еще будет время. 2 месяца в торговом доме куковать. А пока других дел много, поэтому заканчиваем разговор, пошли к пациентам. Глава 22. Санина с разрешения постояльцев зашла в комнату, куда заселились птенцы, прошла по глиняному полу к стене и присела на стул у стола. Монахи внимательно смотрели на девушку, и от их взглядов она смутилась, но она пришла за ответами. Возможно, Рии не захочет разговаривать на некоторые темы, а ей важно кое-что понимать и получить подтверждение своим догадкам. Поэтому она решила навестить братьев. Он очень странный, такой юный и такой необычный. Так много знает о том, что никому из нас не известно, и в то же время многое скрывает. Наконец решилась начать разговор монахиня. Скорее всего, ты не права, ответил Марина, Рии не скрывает. Мы сами подходили с таким замечанием к нашему настоятелю, отцу Сарану, и он сказал, что есть вещи, о которых Рии просто не может рассказать, потому что еще не пришло время. И, знаешь, сегодня я понял, что наш настоятель прав. У каждого из нас своя судьба. Я вот стал монахом в первую очередь из-за того, что это дает шанс сражаться с колдунами и побеждать их. И на самом деле, только сегодня после разговора я осознал, что раньше не смог бы принять спокойно знание об ауре мира. Да, видел, что там мог делать, но не понимал всего. Точнее, у меня была цель научиться побеждать колдунов, и я был настолько ею увлечен, что не воспринимал ничего кроме нее. Все, что связано с колдовством, я воспринимал как зло. Еще пару дней назад, до того, как я сам при помощи колдовства начал латать ауры пациентов, не поверил бы тому, что колдовство может лечить и быть полезным. Конечно, кое-что видел и раньше, но все равно это проходило как бы мимо меня. Еще несколько дней назад я не смог бы спокойно отнестись к тому, что весь мир просто пронизан энергиями, и это было всегда. Просто наш мир так устроен. По сути, Рии сказал, что нет плохого или хорошего колдовства, все зависит только от людей. Если бы мне рассказали об этом раньше, я бы, конечно, промолчал и все стерпел, но считал бы, что все равно врагов множество, они умело скрываются и смогли обмануть Рия и настоятеля. Возможно, со временем даже начал бы свою войну против видящих и неизвестно, во что бы в конечном итоге превратился. Может быть, стал бы еще хуже колдунов. Но вот когда я на своем опыте убедился, что может быть по-всякому, и все зависит только от человека, я перестал быть таким нетерпимым. Просто наступило нужное время, и у меня получилось кое-что понять и воспринять спокойно. Кроме того, я считал, что многого достиг, а Рии показал, что мы еще не готовы. В свое время я уяснил, что подготовка – это половина победы. Марина замолчал, показывая, что он считает, что ответил Санине. «Может быть, согласилась монахиня, но почему он, да и вы все, ни словом не обмолвились о названии места, где находится ваш дом?» Рии когда-то сказал, что важное слово, произнесенное в ненужном месте, обязательно долетит до заинтересованных ушей и привлечет лишнее внимание. «Если мы назовем место, в котором находится наш дом, то начнутся обсуждения. Название произнесут сотни раз, и тогда слова достигнут ушей того, кого опасается Ри. Раньше я также не понимал, как такое возможно, но если учесть эфир, то тогда все может быть». Марина задумчиво взглянул в темноту ночи за окном. «Так он что, чего-то боится?» — вновь спросила Санина. «А мне он показался решительным парнем. Не думаю, что боится, скорее опасается. И не за себя. Определенно, он не хочет, чтобы помешали нашим начинаниям. От этого действительно зависит очень многое. Интересно, что же у вас там такое?» «Все увидишь», — с ухмылкой ответил на безнадежную провокацию Марина. «А жить-то там можно, и как нам приспособиться? Ведь люди в основном из центра империи никогда не были в пустыне раньше. В основном крестьяне. Они боятся, что не смогут прокормиться. Пусть не беспокоятся. На месте все поймут и увидят, что проблем нет». «Понятно», — хмыкнула Санина. «Говорить вы не хотите. А может быть, подскажете? Я сама не видела, а люди интересуются, но пока еще опасаются сами спрашивать. Многие заметили, что Ри, когда была стычка, очень высоко и далеко прыгнул. Говорят, что такое человеку не по силам. Да, он иногда такое может», — опять односложно ответил Марина. Девушка поняла, что разговор как-то не склеился. Нет, монахи не гнали ее и вроде как отвечали на вопросы, но яснее от этого не становилось. Поэтому она с неохотой поднялась со стула и собралась уходить. Напоследок Санина произнесла: «Странные фразы высказал Рии в конце нашего разговора. Он вроде как умер, но, тем не менее, жив». Прямо как в пророчестве, Марина изменился в лице после этих слов, затем несколько раз отрицательно мотнул головой и все-таки через пару секунд решился и ответил: «У нас дома можно найти еще два совпадения с пророчеством, а если к Рию внимательно присмотреться, то и еще одно. Правда, надо знать, куда и когда смотреть». Монахиня с недоверием взглянула на монаха, но тот не опустил взгляд. «Значит, он и сам верит в то, что пророчество сбывается, неожиданно, и вселяет надежду. Ты уверен?» — с надеждой спросила Санина. Марина слегка кивнул в ответ и произнес: «Хватит об этом. Сегодня был тяжелый день, и завтра будет не легче, пора отдыхать. Кстати, Рий обещал, и значит, скоро тебя учить начнет, может даже и завтра. Я знаю по себе, каково это, поэтому тебе нужно как следует отдохнуть». Илеона Алла Станель не могла выпустить из рук конверт, который передала ей смутно знакомая женщина. А ведь подумать только, думала, примет просительницу на пару минут, произнесет несколько фраз и постарается быстрее отправить к помощнику. Еще и злилась на эту, казалось бы, бессмысленную традицию обязательно принимать всех посетителей, сколько бы их ни было, которую ввел 30 лет назад ее дед. Иленка, когда-то сказал своей юной внучке последний лорд эльфов с серебряными волосами, нас осталось слишком мало и год от года становится все меньше, как и надежды на то, что мы не исчезнем совсем. Дети рождаются только у одной женщины из пяти. Твоим будущим подданным очень тяжело. Вспомни, скольких ветвей уже нет. Лучше не надо. Уже проще перечислить, какие роды сохранились. Наши солнечные сородичи отдали нам самую лучшую часть своего леса. Здесь есть все, кроме наших миллорнов, но нам уже ничего не нужно. Эльфы ночи потеряли надежду. Они сами ищут смерть, и потому больше никто не сушит в лучах сонары хлебцы, не свивает в нить древесный ворс. Все, кто еще может, взяли в руки лук, ушли мстить оркам за наш потерянный дом. Здесь последний город нашего народа, но в нем почти никого нет, только те, кто оправляется от раны инвалиды. Мы даже название этому месту не придумали, так и называем, просто город. Теперь это место скорби нашего народа, но мы с тобой, девочка моя, все еще правители, лорды своего народа, поэтому должны, несмотря ни на что, поддерживать наших подданных. Поэтому очень важно, чтобы любой эльф, который придет к тебе, был выслушан. Это меньшее, что ты можешь сделать для них. Благодаря этому, можно сказать предсмертному пожеланию лорда, женщина и попала на прием к Элеоне Аллой Станель, которая приехала в город всего на пару дней. Принцессу сразу удивило выражение лица посетительницы. Она за всю свою жизнь никогда не встречала выражения такого счастья на лице ни у одного представителя ночного народа. Элеона даже обеспокоилась, не пришла ли к ней на прием сумасшедшая и приготовилась вызвать на помощь пару оставшихся слуг. Увы, в последние годы смысл в полноценной охране пропал, но ее верные слуги сами по себе отменные воины. Да что сказать, среди ее подданных не осталось тех, кто не умел бы обращаться с оружием. Однако то, как повела себя женщина, повергло принцессу в оторопь. Вместо полного приветствия и речей, положенных при обращении к правительнице, посетительница быстро произнесла несколько дежурных фраз, которые никак нельзя было воспринять за почтительное обращение и, очевидно волнуясь, протянула раскрытый конверт, а затем произнесла всего два слова. Они нашли. Элеона некоторое время не могла понять, как реагировать. Что это? Выходка сумасшедшей или способ отравить ее через бумагу? В ее мозгу, привыкшем постоянно решать задачи выживания, не сложилось ни одного правильного предположения о том, зачем женщина протянула ей письмо. Тем временем пауза затягивалась. Женщина увидела, что принцесса не спешит брать в руки письмо и попыталась что-то сказать, но голос ее подвел и она закашлялась. Из-за кашля посетительница несколько раз взмахнула рукой и от письма, как от веера, в лицо принцессы повеяло легким ветерком. Нос уловил слабый аромат. Не может быть, этот запах, такой же как аромат масла из старых бутылок, остатки которых хранятся в корнях дерева дворца, в самом защищенном и охраняемом месте. Последний резерв ночных эльфов, последний шанс на благополучное зачатие детей. И этот запах знают все на генетическом уровне. Его никто ни с чем никогда не перепутает. Этот запах жизни. Но у аромата, который прилетел от письма женщины, был свой оттенок. Это был свежий запах. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Элеона вцепилась в конверт и прижала его к своему лицу. Да, да, это он. Сильный, свежий, молодой, сводящий с ума. Элеона держала в руках след того, что ее раса искала долгие годы. Принцесса смогла прийти в себя лишь спустя несколько минут, и то не полностью. Лишь немного надышавшись напоенным запахом масла воздухом, она приступила к изучению конверта. Письмо было легким, почти невесомым. Всего один листок бумаги и такие важные, не хрупкие, значит недавно еще живые щепочки и кусочки листика. Все, сомнений нет, не более полугода назад эти крохотные кусочки отсоединились от живого Милорна. Что же дальше? Принцесса подняла взгляд на посетительницу и вдруг узнала эту женщину. 25 лет назад у ее народа появилась призрачная надежда, которая, правда, очень быстро увяла. Алигина Сантанаки родила двойню, мальчика и девочку. Небывалое событие для умирающей расы, которая на время всколыхнула всех ночных эльфов. Появились предположения о том, что эльфы изменились и теперь могут жить и без миллорнов. Многие стали ожидать того, что скоро положение ночного народа улучшится. Но шло время, год, второй, а ничего так и не поменялось. В итоге призрачная надежда опять угасла, попутно отравив жизнь матери двойняшек. Нашлись те, кто обвинил женщину во всех несчастьях, и дошло до того, что на нее набросилась группа обезумевших девушек, у которых никак не получалось родить. В итоге бедная мать едва выжила, потеряв здоровье и подвижность из-за травмированного позвоночника, который так не удалось до конца вылечить. Постепенно страсти улеглись, все забылось. Остались только мать калека и ее дети, как напоминание об очередном кризисе. Чтобы не раздражать сородичей, семья поселилась на самом краю города и стала жить незаметно. Со временем о них забыли, и вот эта женщина возникла опять, причем ее новое появление определенно будет иметь намного более масштабные последствия, чем предыдущие. «Откуда это у вас?» Наконец пришедшая в себя принцесса обратилась к Калигине. Женщина уже справилась с волнением, которое возникло у нее от встречи с правительницей, и начала рассказывать. 3 года назад во время рейда пропали мои дети. Я получила известие об их исчезновении, и уже не надеялась, и вот позавчера пришло это письмо. Тем временем Элеона осторожно развернула само послание и вчиталась в строки. «Вы уверены, что это писал ваш сын?» С напряжением в голосе спросила принцесса. «Да, это его почерк. Кроме того, он назвал сестру Алиги, то есть небо. Это детское прозвище моей малышки из-за того, что в младенчестве у нее были глаза такого же цвета, как и небо. Кроме того, оттиснутые знаки в уголке письма. Они похожи на те, что используются всеми ночными эльфами, но есть черточки, которые специально сделал мой мальчик. Об этом мы когда-то с ним договорились, поэтому я уверена, что это не подделка», — Ольгин писал сам и без принуждения. «Все ясно, ждите здесь». При помощи колокольчика Элеона вызвала слугу, который сегодня сидел в приемной в качестве секретаря. «Арбин, кто сейчас в городе из сильных магов и командиров?» Еще не старый подтянутый эльф с несколькими косыми шрамами на правой щеке на секунду задумался, потом принялся перечислять. «Из магов знаю только про магистра Инна Юригина. Командиров 2. На лечение приехали сотник Лероси Инни и его вечный конкурент Санкраштуни. Уже поднялись и скоро собираются опять к стене». Принцесса согласно кивнула. «Добрые эльфы. Конечно, не такие, как Алса Алин или Лернарастуни, но грамотные и опытные воины. Маг, магистр, но у ее народа уже не осталось тех, кто мог претендовать на звание высших магов или, как принято говорить, архимагов, тех, которые достойны носить приставку Иннин к имени. И так хорошо, что хоть магистры сохранились». Элеона чуть грустно улыбнулась своим мыслям. Подумать только, она оценивает своих людей исключительно как бойцов. Что же стало с народом, который считался одним из самых мирных на Таране? Народом поэтов и художников, певцов и музыкантов, ткачей и медоваров, резчиков по дереву и гончаров, лучших в мире няней, лекарей и травников. Теперь народ эльфов ночи превратился в клан воинов. Прежних старейшин, мудрых, добрых и отзывчивых к своим родичам, заменили боевые командиры и маги. Как же грустно это осознавать. Но вот он, призрачный шанс зажат в руке, и, может быть, когда-нибудь все вернется. Немедленно пригласи их сюда и выясни, кто еще из пригодных воинов и магов есть в городе. Также собери информацию о том, где наши отряды сейчас. В первую очередь найди ближайшие к городу и те, что могут быстро сюда добраться. Кое-что намечается. Элеона подошла к помощнику и протянула ему деревянную щепочку. Арбин неожиданно бережно взял в руки деревяшку, внимательно рассмотрел, понюхал, и в уголках глаз на его суровом лице вдруг заиграла тень радостной улыбки, которой там не было никогда. «Об этом», — кивнула в сторону кусочка дерева принцесса, — «вне нашего народа должна быть полная тишина. Пока еще ничего не понятно и неизвестно». «Куда едем?» — чуть хриплым голосом спросил помощник. «Я пока еще не прочла знаки, нужно еще полчаса». «Северо-восток от герцогства Альстерн», — подала голос Алигина. «Через полчаса все будут здесь», — пообещал Арбин, быстро разворачиваясь в сторону выхода. Вскоре в кабинете Али и Леоны над картой склонились 6 эльфов. Пространных речей никто не произносил. В связи с появлением письма, про этикет все как-то дружно забыли. Слышались только короткие, по-военному четкие фразы. У писавшего не было правильных данных, координаты нечеткие. «Указание на этот квадрат», — произнесла принцесса. «Уточнение. Угол, горы, лес», — подала голос Сани Алигина. «Южнее пустыня гоблинов, там леса точно нет», — заметил очень крупный мужчина. «Лес на севере, ответил невысокий живчик Лэросиен не своему вечному сопернику, хотя в свете последних известий оба воина мгновенно забыли про свои распри. «Да, Скальм, угол Скальма и Эдельгейских гор», — протянул скрипучим голосом пожилой, но все еще крепкий маг с выцветшими глазами. «Места дикие, дорог нет, там хозяйничают напначи гоблины», — смахивает на западню. Ольгин написал слово «хорошо», с точкой над последним «о». «Это значит, что там, куда он нас сориентировал, дополнительных проблем не ожидается, то есть ловушки не будет, но еще пару точек говорят о том, что путь непростой», — пояснила Саня Ольгина. «Все равно опасно», — не согласился маг. «Понимаю», — кивнула принцесса, — «но выбора у нас нет, надо проверять, так что давайте пока считать, что ловушки нет, и оценим возможный маршрут на предмет обычных опасностей и препятствий. Сейчас зима, и напначи не будет, но все равно пустыня перепахана тварями Скальма так, что про легкую дорогу, а тем более про обозы, можно забыть. Кочевья гоблинов из-за холодов отошли южнее, вернутся только весной и останутся до осени, то есть до появления в тех местах гоблинов еще месяца два с половиной. Времени маловато, но разведку провести успеть можно, и тогда на следующий год подготовить экспедицию. Но вот что там, как бы не опоздать, густым мощным голосом подвел итог Санкраштуне. Согласна, мы действительно не знаем, что там, но, надеюсь, никому из вас не нужно объяснять, зачем мы идем, поэтому я считаю, что нужно выдвигаться всеми силами, которые соберем и подготовим за 3-4 дня, максимум неделю. На сбор войска в любом случае уйдет не менее месяца, и тогда действительно станет поздно выезжать. Али Илеона подошла к сейфу и открыла его, достала два мешочка с деньгами и передала Арбину: найди кого-нибудь толкового и отправь в Дунальстерн, пусть закупит ларгов, фураж и провиант на пару сотен всадников. Думаю, так быстро мы и столько эльфов не соберем, но пусть будет запас. И самое важное, пусть узнает все возможное про те места, куда мы пойдем, и поищет проводников. После того, как слуга вышел, принцесса обратилась к окружающим. Я верю, что это не обман, поэтому открываю арсенал лорда. Пусть воины и маги, кому нужно, получат лучшую экипировку и артефакты. Командиры, маг, призываю вас и назначаю офицерами похода лорда. Присутствующие склонили головы в знак согласия. Идите, набирайте и готовьте воинов. Также срочно найдите тех, кто успеет присоединиться к нам, например, в Элентерне. Собирайте любую информацию про пустыню возле Альстерна. Этот поход обязательно принесет нам удачу. Или смерть, тихо добавила Элеона, когда осталась одна. В малой приемной императорского дворца в Элентерне собрался ограниченный совет из самых доверенных людей императора Максимилайна. В самом защищенном помещении всей империи людей в креслах сидели доверенные сподвижники правителя в ожидании его самого. Людвиг, генерал и брат императора, архимаг Арнаис, глава тайной стражи Алсалин Ридгарк и капитан Мемр, который впервые присутствовал на таком собрании и по этому поводу очень нервничал. Наконец широкие двери открылись и энергичной походкой вошел Максимилайн. Император прошел к своему трону и уселся в пышные подушки. Поморщился от вычурности и вместо приветствия ворчливо спросил: «Ну и чья это идея?» «Понятное дело, Лискина. Она решила позаботиться о батюшке и притарабанила это безобразие», — ответил генерал. «И не смей выбрасывать, ты же помнишь, как в прошлый раз было. Я не выбрасываю, просто на пол скину, потом обратно положу. Заметит и обидится», — укорил брата Людвиг. «Может и не заметит. Эх, разбаловал я дочку. Да нет, у нее просто возраст такой, а ты ей мало времени уделяешь, вот она и старается привлечь внимание», — вмешался Арнаис. «Да понимаю я все, только вот не получается иначе. Ладно, давайте уже быстрее начнем, а то у меня еще много дел. Кто первый?» И генерал улыбнулся, понимая, что уже традиционно, как и всегда в таком узком кругу, начинать придется ему. «Метатели просто великолепны, абсолютно новые, и никаких повреждений. Любой более-менее подготовленный маг справится без проблем, с ними можно много чего наворотить. Сейчас пара умных голов соображает, как их разумно использовать, чтобы эффект максимальный был, и разведку врага о местонахождении тебя, Макс, или Арнаиса, вводить в заблуждение. Есть где развернуться. Также защитные крепостные пластины к месту пришлись. Как раз крепости на основных направлениях усилить. В общем, посылочка, цены нет». Генерал замолчал и взглянул в сторону архимага, передавая тому инициативу. «Маннов, если посмотреть в объемах империи, немного, чуть более 3000 штук, но вот их качество, просто отменное. Такие стимуляторы редко попадаются, а это очень важно. Их можно чаще использовать, так как риск лишиться сил уменьшается и эффект лучше. Но, кроме маннов, меня заинтересовала упаковка. Такое ощущение, что ее просто сделали как будто наспех, вроде как раздумывали, отсылать манны или нет, и лишь в самый последний момент решили, что надо, и просто побросали их в первую подвернувшуюся емкость. Однако на самом деле важно не это. Вы все знаете, что манны перевозить может быть опасно из-за возможности их разрушения от внешнего воздействия, порой даже случайного. У нас много сил и средств уходит на то, чтобы обезопасить такие грузы, а вот тот, кто отправил посылку, решил для себя эту проблему просто. Я даже удивился, насколько, и корю себя, что сам до этого не додумался раньше. Он использовал серые манны для того, чтобы создать экран, и я проверял, действительно ничего сделать не получается. То есть камень защищает содержимое. Однако это не все. Я так и не понял, как можно создать из шаров плоские кругляши. Пока еще не знаю. Архимаг прервался. Понятно, произнес император, мы вновь получили подарок, ценность которого настолько огромна, что ее просто ни с чем сравнивать. И что, хоть какие-то зацепки, хоть что-нибудь есть, чтобы понять, кто этот Ри? Граф, может, вы ответите? Ал-Салин взглянул на императора, затем на капитана Мимра. Максимилиан также обратил свое внимание на мужчину, отчего тот, и так сидевший почти не дыша, еще больше сжался. Ну, граф, судя по тому, что бравый капитан здесь, кое-что вы раздобыли. Не могу сказать, что мои выводы идеальны, и возможно вы посчитаете, что я проявил излишнюю инициативу, пригласив сюда капитана, но он получал письмо, затем присутствовал при вскрытии посылки, да и вообще человек проверенный. Поэтому я думаю, что разговору он не помешает и в итоге может быть полезен. Все может быть, с сомнением произнес император, затем улыбнулся и обратился к капитану, успокойтесь. «Если вы здесь, значит, мы вам доверяем. Давайте, граф». Ровно месяц назад таким же образом, как и в прошлом году, через почтовое отправление было послано письмо капитану Мимру. Капитан, следуя инструкциям, первым делом направился ко мне, и мы вскрыли конверт. В конверте лежал единственный лист бумаги, в котором был указан адрес портового склада и номер ячейки в нем. Прибыв на место, мы вскрыли бокс и извлекли из него посылку, о содержимом которой разговаривали только что. Узнать, кто арендовал склад, не удалось. Все имена оказались вымышленными. Сам человек, который приходил к управляющему складов для заключения договора, оказался посредником и не видел своих клиентов. Также не удалось найти ни одного свидетеля, который бы смог что-либо рассказать о людях, которые туда все сложили. Сторожа видели троих мужчин, которые пользовались боксом, но те действовали аккуратно. Лиц своих не показывали, и поэтому никто их не запомнил. Как-то плохо организована охрана на складах. Приходи кто хочет, арендуй ячейку и клади туда все, что вздумается. Сделал замечание генерал. Не все так просто. На самом деле этого склада официально не существует. Это детище исключительно тайной стражи, и оно используется для наших операций. Без пароля туда не проникнуть, но пароль посредник знал. Поэтому никто на складах и не думал, что могут быть посторонние, ответил Ал-Салин. И откуда посредник мог узнать пароль? Опять поинтересовался генерал. Ему сказал заказчик, который все узнал через серьезные криминальные круги. Авторитеты знают, кому они назвали пароль, и даже сказали, что их просил об этом авторитет по кличке Белый. Но больше мы от них ничего не добились. Белого сейчас ищут, но судя по всему, это будет непросто. Тут вообще непонятно. Этот вор был осужден и по документам погиб на каторге. А тут вдруг объявился. Мы пытались найти надсмотрщиков, только вот те, кто мог хоть что-нибудь подсказать, погибли в прошлом году, так как оказались пособниками колдунов. Колдуны. Опять всплывает прошлогодняя история. Интересно. Вполголоса произнес император. Да, но Белый исчез. И где его искать, никто не знает, или не скажет, что одно и то же. Так что ищем, но, как же у вас там все запутано? О складах тайной стражи знает криминал, удивился архимаг. Это специфика работы, произнес Ал-Салин. Арнаис, вмешался император, там действительно все очень непросто. Криминал во многом бывает полезен и нужен, поэтому люди графа поддерживают контакты и работают с этими элементами, так что нечего удивляться. Но граф, неужели ничего так и не удалось разузнать? Кое-что удалось, но не напрямую. Результаты пришли из лаборатории. На всех вещах из посылки есть следы пыльцы цветов и сока растения из скальма. Этих следов настолько много, что можно уверенно утверждать, что посылка немало попутешествовала по лесу монстров. Скальм, Хаэм, да, скальм, определенно, все это с ним связано. И первое появление Риа возле самой границы леса монстров, и его сумка, задумался император, но скальм огромен, куда смотреть, где искать, и что там может быть, есть еще кое-что. В прошлогоднем письме мы нашли несколько песчинок, тогда не придали значения. В посылке этого года песка было много, настолько много, что все эксперты в один голос заявили, что посылку не одну неделю везли по пустыне. И именно по пустыне, так как это следует из анализа структуры песка. Император и вслед за ним все присутствующие немедленно повернулись к огромной карте, висящей на стене. Альстерн, подытожил генерал общую мысль, или Талоса, но это графство западнее и там все-таки не так сухо. Я думаю, что можно предполагать даже не само герцогство, а земли восточнее и севернее от него. Зона Напнача и гоблинов вблизи Эдельгейских гор и Скальма, высказал мысль Алсалин. Почему ты так думаешь? Спросил Архимаг. И письмо, и посылка пришли зимой. Можно предположить, что та не дает сделать это весной или летом. В тех местах это могут быть гоблины. Осенью не даст Напнач. Путь открыт только зимой, значит, именно угол Эдельгейских гор и Скальма. Подытожил генерал. Алсалин кивнул. Я думаю, нашего Риа нужно искать именно там. Также предполагаю, что он пойдет на контакт со знакомым человеком. Все обратили взоры на капитана. Но все равно, это как искать иголку в стоге сена. Через пару секунд высказал свою мысль Людвиг. Да и если отправить из столицы капитана, то, может, таким способом мы оборвем контакт. Если капитан согласится, то я бы предложил следующее. Он выйдет в Альстерн и поступит в обучение к местным егерям, есть там несколько толковых ребят, чтобы подготовиться к пустыне. Письма от Риа в любом случае приходят дежурному в казарме, так что мы их не пропустим. А для надежности капитан будет периодически возвращаться в столицу. Одновременно в Альстерне будут работать и другие мои люди и выяснят все, что можно, про этот уголок. Если что-то нащупают, сразу подключится капитан, высказал свой план Алсалин. «Вы как?» – спросил император у капитана Мимра. «Согласен, не сомневаясь», – ответил мужчина. Император кивнул. «Значит, план в основе принимается. Думаю, Алсалин посвятит вас в детали уже без меня. Все, господа, прошу прощения, но мне пора».